Глава 55. Ночью лило как из ведра, и перед сном мы бегали с Дауком к мосткам вытащить лодки на берег и перевернуть. Утром дождь прекратился, и, обрадовавшись полным бочкам чистой воды, мы решили истопить баню. Но это после ужина, а пока еще куча дел. Да уж, так и никакой собаки не надо. То, что рядом кто-то чужой, я почувствовал минут за 10 до того, как на тропе, ведущей из леса, показался всадник и направился к воротам. Как я это почувствовал? Как говорится, нутром. Начало крутить как-то в районе солнечного сплетения. Некая сила заставила напрячь все чувства, и я отчетливо услышал, что в лесу, кроме пения птиц и возни мелкой живности, хрустнула ветка. Причем хрустнула она глухо, так как мокрая. А потом размеренный топот копыт услышал. «Послание от князя Талиса!» — прокричал всадник, остановившись у ворот. «Даук, ну-ка сбегай!» — кивнул Варас в сторону ворот. «Да, это посыльный из городища. Он мне бляху показал», — сказал Даук, когда вернулся от ворот к кузне. «Ну, впусти тогда. Чего человека за воротами держать?» — сказал Варас, вытирая руки, измазанные в глине об фартук. «И коня сведи в выгородку, да напои». «У меня послание от князя Талиса для его оружейников». «Да, это мы», — не без гордости кивнул Варас. «Проходи в дом». Вот. Посыльный протянул кожаный тубус, крышка которого была зафиксирована шнурком, а шнурок опечатан куском смолы. Послание читали вслух, уже сидя за столом и угостив посыльного вином, которое нам привез Лас со своей заимки. Само послание, собственно, было коротким. Его прочитала Дарина, и нам стало понятно, что прибывший посыльный – один из первых сотрудников княжеской почтовой службы. Талис несколькими строками рассказал, что распорядился при каждом каменке организовать посыльный дом, в котором будут служить сотрудники почты Трехречья. Также Талис сообщил, что воевода Тарин собирается выехать к северным границам с проверкой через неделю, а заодно и к нам узнать, как устроились, трудимся ли на благо княжества, ну и доставить нам жалование. «Пообедайте с нами», — вежливо предложила Дарина. «Спасибо, но нет. Надо до вечера до каменка на восточном торговом тракте успеть, а на утро обратно скакать. Так что благодарю за то, что коня напоили, и поеду я». «Подожди немного. Дарина, пиши на обратной стороне письмо воеводе Тарину», — сказал я. Проводив посыльного, принялись за работу. И до обеда закончили наконец-то с печью. Варас как-то хитро проложил топку дровами и поджег, сказав, что греть будет не сильно и лишь подсушит. А с обеда уже прокалим печь по полной, и завтра можно будет попробовать плавить руду. После обеда я и Варас продолжили заниматься литейкой, а Даука отпустили приводить в порядок ограду, вручив ему топор для рубки жердей. Но спустя буквально полчаса он вернулся, весь такой загадочный, и сообщил, что в лесу бродит дака, местная разновидность косули. Точнее, это был косуль. «Вот такие рога!» — растопырил руки Даук. Мы побежали в дом, я схватил дробовик, который уже прижился на крюках в стене у двери, а Варас — мой арбалет. Стрелять из него он научился на 5+, пока мы жили в форту. Ну и, собственно, свой навык он подтвердил, застрелив дака одним выстрелом, наповал прямо в сердце. «Большая луна не отворачивается от нас», — сказал Варас, когда мы, кряхтя, волокли тушу из леса к дому. «И чистой воды дала, и зверя добыть позволила». «Да, от парного мяса я не откажусь». «А после баньки-то, да под крепкое вино...» — подмигнул мне Варас. — А с утра закоптим, да в холодную опустим. Первыми париться отправили женщин, так как знаем, что много времени им на это не надо. А пока они парились, мы закончили с тушей дака. — Скажи, Варас, а для форм, ну, для литья ты что используешь? — спросил я, сидя на полке и наблюдая, как потекло все мое тело. Баня протопилась просто отлично. «Ну, в основном черную глину брал для этого», — Много у тебя ее?» «А что? Мне на литье наконечников хватало. А не хватит дел-то к болоту сплавать да поискать. Там у многих кочек можно черной глины накопать». «А куда тебе много-то?» «Будем лить всего много. Сначала попробуем простые вещи, а потом посложнее. И это, надо, наверное, искать мастера по дереву хорошего». «А чего искать? До ласа недалеко». «Лас? А ты что, не обратил внимания, какие столы да стулья у него в имении? Какие двери да окна резные?» «Точно. Помню. Очень все красиво сделано». «Вот, продукты привезет, и поговори с ним, да расскажи, что надо резать из дерева». «Боюсь, что просто руками он не вырежет, станок надо». «Чего?» «Ну вот, у тебя отточило было, я помню». «Ну?» «И станок примерно по такой же схеме надо сделать». «Не понимаю ничего, потом расскажешь». «Хорошо», — ответил я, выскочил из парилки и перевернул на себя ведро холодной воды, громко и радостно матюгнувшись при этом. Специалистом в литье я был никаким, а лишь подсказал Варасу, что можно смешать медную и оловянную руду, чтобы получить другой металл, который в моем мире называется бронзой. Посетили еще раз Железный остров, набрав там нужные руды, и вот уже 3 дня бьемся над получением бронзы, подбирая пропорции. В конце концов получили несколько слитков правильного, по моему мнению, сплава, и теперь можно лить. Форму я изготовил уже давно и без помощи ласа. Пока нет ничего сложного. Полено обработал, проверяя его по шаблону, возился только долго. «И что это?» — спросил Варас, когда мы извлекли из земли глиняную форму и расколотили ее. «Ну, в моем мире это называлось пищаль, только модернизирую ее немного», — ответил я и вручил Дауку стрелу. «На, выковыривай глину, тут и тут». «И как она, ну, пищит?» «Неси тонкий пруток. Надо ее закрепить на ложе». С толщиной, конечно, переборщил. Но это все из-за перестраховки. Не был я уверен в прочности металла. Испытания. Приперлись опять к мосткам. Ствол карманной артиллерии получился около 0,5 метра в длину, 8 сантиметров в диаметре и калибром в дюйм. Ну или, как, наверное, было принято говорить у старых оружейников, 10 линий. Ложе сделал просто 1,5-метровым бруском, ведь надо просто испытать, а там уж и эргономикой заняться можно, если все пройдет нормально. Картечи налил просто в ведро с водой. А вот шары пуль пришлось заставить катать меж 2 плоских камней Даука. «Ну, показывай», — в предвкушение уселся на мостки Варас. Засыпав мерку пороха, по примерным расчетам увеличенным, исходя из калибра и веса заряда, я затолкал вырубленный из коры пыш, затем заряд картечи, завернутый в кусок ткани. В запальное отверстие протолкнул шилом несколько волокон фитиля. Уложив на бруствер окопа ложе, мы с Дауком еще и придавили его тяжелым камнем. «Готов?» «Да, поджигай уже. Вот хранителей на тебя нету», — ухмыльнулся Варас. 60-граммовый заряд картечи просто испарил сколоченный деревянный щит, установленный метрах в 15. Варас осмотрел мишень, почесал затылок и поставил на место разломанного другой, сделанный из плотной древесины и обитый медными пластинами. А я закатил в ствол пулю. Дыра в щите 10 сантиметров в диаметре очень впечатлила Вараса. «Только ты про это молчи, не стоит пока Талису про это знать. Во-первых, надо еще испытывать, а во-вторых, это только действующая модель, и ее надо доводить. А вообще надо связаться с харскими литейщиками. Надо сделать то же самое», — постучал я по горячему стволу. «Но в 2 раза длинней, в 3 раза меньше калибром и железной». «В 3 раза меньше что?» «Вот эта дырка». Перешел я на более понятный для Вараса язык. Задумался он. «Тут да. Без харских мастеров никак не получится. Да еще чтоб железный». «У Тарина много друзей в харских землях. Может, он что подскажет, когда приедет. Ладно, надо еды собрать артельщикам. Да поедем с Дариной и посмотрим, как там дела продвигаются». «Ага, съездите». Причаливали мы к новеньким мосткам. Доски еще пахли деревом, да и вообще кругом стоял этот запах. Запах струганной древесины и опилок. Еще какой-то смолой пахло. Прошли по тропе от озера шагов 100 через вырубленную просеку и очутились на стройплощадке, окруженной лесом. Увидев нас с Дариной, Брас слез с крыши дома, где он орудовал топором, и пошел нам навстречу. «Рано вы сегодня. Думал, к вечеру только будете. И всех на крышу загнал, чтобы к вечеру закончить, и было б чем вас порадовать». «Брас, мне и так очень радостно от того, что я вижу». «Все же хотели крышу закончить. Ну, идемте, покажу, чего успели сделать». Брас пропустил нас вперед и забрал у меня обе корзины с провиантом. «С домом закончим полностью завтра, а все остальное быстро построим». Действительно, дом выглядел практически готовым. От земли на полметра каменная кладка, а выше уже бревна, аккуратно уложенные и подогнанные. Даже рамы уже застеклены маленькими 10 на 10 сантиметров стеклышками. Отчего издалека рама смотрелась как решетка. Но нет тут еще технологий, позволяющих плавить качественное стекло. Дом одноэтажный, с широкой крытой верандой во всю фронтальную стену. По форме почти квадратный и площадью около 60 квадратов. Одна большая комната и две совсем маленькие, для гостей пусть будут. Большой очаг и каменная труба, уходящая в потолок. И запах. Просто сумасшедший запах дерева. Он перебивает даже запах неведомой мне по составу местной морилки, которой покрыли толстенные и широкие доски пола. «И кербы со срубом колодца на днях закончат и наделают лавок да лежанок. Хорошо у них это получается. А в следующий раз, когда приедете, то, наверное, и баня уже стоять будет». Мы с Дариной с довольными лицами еще раз обошли дом вокруг, еще раз зашли внутрь и, наглядевшись на всю красоту, в состоянии полного морального удовлетворения, отправились обратно. А на заимке Вараса нас ждал Тарин с обозом. Подходя к калитке со стороны мостков, я обратил внимание, как, выкатив из сарая катапульту, Варас скачет вокруг нее, эмоционально размахивая руками и что-то поясняя Тарину. А тот внимательно слушает, кивает и рассматривает элементы конструкции. Мы с Дариной подошли и поздоровались. Тарин сразу полез обниматься, заявив, что по приезду в городище будет просить князя вернуть нас обратно в форт, так как ему одному скучно, так что аж кушать не может. «Ну, значит, будешь чаще приезжать», — похлопал я его по плечу. «Письмо-то наше получил?» «Да, уже разгрузили все в сарай». «Эх», — с досадой махнул рукой Тарин. «Не успеваю ничего. Остаться бы на пару дней тут с вами». «Так оставайся», — предложил Варас. «Тебе все равно надо у нас эту катапульту принять. Да самому стрельнуть с нее, чтобы потом князю показывать». «Вот сейчас и стрельнем, и примем, и надо ехать. Нам за 2 дня надо успеть пограничный пост восстановить на границе с землями Желтого озера, а потом сразу возвращаться». «А что это вдруг решили пост поставить?» «Это княжье решение. Зреет там что-то нехорошее. Торговцы говорят, что там кто-то организовал торговую гильдию, уточнил я. «Да, вот это поганое слово! И будто всех торговцев заставляют в нее вступать за деньги, естественно. Есть у этой гильдии и отряд наемников. Но это чтобы более настойчиво попросить вступать в эту гильдию». «То есть в Трехречье до сего момента не было такого?» «Пф, конечно! Даже слова такого не было. И кто придумал?» — хмыкнул Тарин. «Да», — задумался я, — «интересно. Ладно, давай научим тебя пользоваться катапультой. Разбирайся с делами и возвращайся. Надо обговорить кое-что. Кажется, я догадываюсь, откуда это слово. Это гильдия».